что он отказался на них отвечать. Тут же Рой Медведев заявил, что здесь не очная ставка, под руку проводил товарища Пуга из зала. А вот как проходили слушания в комиссии 22 ноября 1989 года. Представитель прокуратуры Галкин уверял комиссию, что дело о коррупции находится в надежных руках, расследуется объективно и компетентно, рассказывал о многочисленных нарушениях законности, которые допускали его предшественники, Глян с Ивановым. После первых уточняющих вопросов членов комиссии Галкин признался, что более чем за полгода работы в качестве нового руководителя группы сам он выезжал в Узбекистан только один раз на 8 дней, и ни одного нового криминального эпизода группой под его руководством выявлено не было. Ярин, председательствующий на заседании, не разрешил Гляну задать вопросы Галкину. Быстренько предоставил слово начальнику следственной части прокуратуры СССР Сбоеву. Свое пространное выступление он закончил так. Что я хочу сказать в заключении? Следственная бригада, которую возглавлял Глян, на первых порах делала нужное, полезное дело. Однако в дальнейшем они сошли с законного пути, ударились в личные амбиции, личные цели. С использованием вот этого шума на различных митингах были избраны и получили мандаты. Используя теперь силу этих мандатов, припеваючи живут и портят всем жизнь и являются, по существу, подстрекателями различных массовых волнений. Заседание шло четвертый час, рабочий день заканчивался. На вопросы к Гляну выделили всего 15 минут. А потом, решили депутаты, мы проведем отдельное заседание, на котором Глян или Иванов будут иметь возможность задать все другие вопросы Галкину и Сбоеву. Ни одну из сторон, дескать, комиссия не ограничивает. Стоит ли говорить, что никакого другого раза не было? Более 80 вопросов, которые мы подготовили в письменном виде Галкину и Сбоеву, так и остались в наших личных архивах. Рое Медведеву и его команде вовсе не улыбалось, чтобы в присутствии журналистов повторилась ситуация с Духаниным. О стремлении комиссии не ограничивать ни одной из сторон красноречиво говорит и такая ситуация. По нашему ходатайству в июле 1989 года было принято решение вызвать 10 изгнанных из группы следователей, осуществлявших расследование в отношении Усманхаджаева, Салимова, Осетрова, Абдуллаевой, Айтмуратова и других взяточников. Это были наиболее опытные и компетентные юристы, которые сами работали с обвиняемыми, прекрасно владели материалами дела и доказательствами виновности как этих подследственных, так и московских их покровителей. Группа должна была проверить наличие документов в деле Усманхаджаева, Осетрова и других лиц, составить их опись, а также справку о доказательствах виновности подследственных до начала разгрома дела, выявить изменения, которые претерпели эти доказательства, когда дело стало разваливаться. В августе 1989 года Светлана Московцева, Александр Ревека, Нина Рейтер, Зинаида Старкова, Юрий Лучинский, Людмила Панова, Людмила Пантелеева и другие следователи – собрались в Москве и поступили в распоряжение комиссии. По указанию Сухарева, Сбоев и Галкин даже не допускали вызванных комиссий юристов в помещении следственной части, не выделили им место для работы, сейфы. О материалах же уголовного дела, которое те должны были изучать, Нечего было и говорить. Следователям грозили увольнением и привлечением к уголовной ответственности.